Были и в их рядах своеобразные альтруисты, но их быстро вычистили свои же, дабы монополия на их услуги не утекла в другие руки. В общем, пока старейшины работали, охотники-воины тоже не бездельничали. Они исследовали миры, поглощенные пустотой и выкинутые за изнанку. Антарес предполагал, что основной их задачей было найти какие-либо признаки того, что великая пустота не исчезла бесследно. Да, в результате той кровавой войны объединившиеся разумные расы Вселенной уничтожили пустоту. Считается, что уничтожили. Однако сомнения в этом все еще остались. Вот охотники и рыщут, применяя все свои уникальные поисковые навыки и методы. Так вот, в процессе поисков были найдены несколько миров, жители которых полностью деградировали до животного состояния. Причем некоторые из этих прежде разумных рас были когда-то весьма сильными. И это чрезвычайно грустно. Кое-что охотники пытались с этим сделать, дабы вернуть разумных в прежнее состояние, но что из этого выйдет, покажет время. Антарес только знал, что для этой цели охотники, не мелочась, привлекли даже богов. Неизвестно, повезло ли драконидам, или же у них было определенное сопротивление этим ужасным окружающим факторам, которых хватило на сохранение их разума. Но испытывать судьбу дальше не собирались. Пока охотники ищут возможность переместить весь мир целиком, самых слабых из народа драконидов, стариков, женщин и детей постоянно переносят по узкому коридору в миры, которые согласились их приютить на некоторое время. Им всем лично Антарес был чрезвычайно благодарен. Однако долг чести никто не отменял. Весь его народ был в долгу перед Орденом Охотников в целом и Сандром в частности. А народ драконидов всегда выплачивает свои долги. Поэтому прямо сейчас Антарес собирал войско. Его народ единогласно выбрал военным вождем, тем, кто ведет воинов-драконидов в бой. Глядя сейчас на свое войско, Антарес улыбался. Да, величие драконидов, как народа, далеко позади, но у них все еще есть сильные бойцы, а главное, несломленный дух, используя который они вернут своей расе величие, как только закроют долг. «Готовы?» — стоящий рядом охотник невесело улыбнулся. «Вы все еще можете передумать. Твоему народу было нелегко, и лучше бы вам отдохнуть. Мы ценим любую помощь, но вам нужно подумать и о себе». «Именно о своем народе я сейчас и думаю», — широко улыбнулся Антарес. «Чтобы стать тем народом, кем мы были, нам нужно вспомнить вкус побед и забыть горечь поражений. А еще отдать долг, если не самому Сандру, то его братьям. Великий охотник-маг, мы готовы!» Старый маг покачал головой и улыбнулся. Он сделал все, что мог. А с другой стороны, дракониды — сильные воины, а лично он точно не пошлет чудом выживший народ на убой. «Нет, пусть разомнутся для начала». Мидас вернулся, и первое, что он сделал, это заключил мир с Орденом Охотников. На откровенно плохих для себя условиях. А с другой стороны, он всего лишь выплатит контрибуцию, которую очень быстро вернет другим путем. Что-что, а Золотой Бог всегда умел зарабатывать деньги. Его золотые флотилии тоже были обещаны Ордену с условием, что придут по первому зову, когда понадобится. Но интересно было не это, а то, что брат Сандер решил щелкнуть по носу мудрейшего в том мире, где он находился. А это значит, что мудрейшего нужно занять здесь. Так занять, чтобы он голову поднять не мог и даже не смотрел в сторону запретного мира, где Сандер будет поджигать ему задницу. Как хорошо он это умеет. «Хорошей охоты!» — улыбнулся старый маг, когда открылись многочисленные порталы в миры мудрейшего, и в них хлынули воины-дракониды. Во дворце Северного Короля, куда меня любезно пригласила Лагерта, было светло и, на удивление, тепло, что несколько необычно для сурового северного народа. Ладно, на Северном полюсе тепло, но как тепло могло добраться до главной цитадели Севера? Понятия не имею. «Итак, что же ты все-таки собираешься делать?» — задал я вопрос Лагерти после того, как мы битый час обсуждали сложившуюся ситуацию. Лагерта вертела в руках серебряный кубок с напитком и грустно смотрела в пустоту. При моем вопросе она улыбнулась и посмотрела мне в глаза. «То же, что и раньше. Ждать мужа домой. А разве не того же ты требуешь от своих жен?» Я тяжело вздохнул. «Во-первых, не требую, а прошу. И это обосновано». Глаза Лагерты полыхнули ледяным огнем, и она меня перебила. «Ты сейчас хочешь сказать, что Ульрих...» Тут уже я, немало не стесняясь, перебил ее. «Я говорю то, что говорю, без всяких дополнительных смыслов. Я точно знаю свои силы и точно знаю, как мне действовать. Всегда и во всех ситуациях. Не перебивай!» Я угрожающе поднял палец, видя, что Лагерта снова собирается вспыхнуть. «А ситуация, в которую попал твой муж, не выглядит как контролируемая ситуация. Уж прости за прямоту. И мне представляется, что Ульрих имеет не нулевые шансы не вернуться». «Он никогда меня не бросит!» Тут же возмутилась Лагерта. Но в ее словах я почувствовал сомнение. Северная королева точно не была дурой и понимала, во что встрял ее муж. И привычка всегда и во всем доверять своему супругу прямо сейчас играет с этой могущественной женщиной злую шутку. «Не бросит! Конечно же, не бросит!» — кивнул я. «По своей воле. Но ты же понимаешь, куда он пошел?» Куда-то постепенно потерялась вся уверенность с лица Лагерты. В первый раз я увидел не королеву, а женщину. Нет, даже не так. Женщину как раз в Лагерте разглядеть можно было всегда, прекрасную и неприступную. В этот раз я почувствовал вместе с сомнением еще и страх. Да, Лагерта была перерожденцем, как и я. Да, очень сильным перерожденцем. Но это по меркам этого мира. Ведь она не была богом, как ее муж, и не была охотником, как я. А Валькирия не могла тягаться с богами. Да, она просто не знает, как к ним дойти. «И что делать? Ты поможешь?» Она обратила на меня свои огромные голубые глаза. «Если Хельга в ее возрасте будет так выглядеть, то я буду просто счастлив». Эта несвоевременная мысль зачем-то залезла мне в голову, и я тихо хмыкнул. Увидев, как поменялось лицо королевы, я торопливо произнес. «Извини, о своем подумал. Конечно, помогу. Мы же вроде уже не чужие люди». «Когда ты за ним пойдешь?» Тут же привычная деловитость вернулась к ледяной королеве. «Я?» — искренне удивился я. «Так я же не могу этого сделать». «Тогда...» И снова Лагерта переключилась на уныние. Мне физически было больно смотреть на страдания сильной женщины, да еще и тещи по совместительству. Поэтому я решил высказаться более конкретно. «К сожалению, этот мир накладывает много ограничений. Да ты и сама это прекрасно знаешь. В том числе и на меня. Но я знаю, кто нам сможет помочь. Видит кодекс, не хотел я к нему обращаться, но придется». «И кто он?» В глазах королевы снова появилась надежда. «Не он, а она», — хмыкнул я, доставая телефон. «И это она тебе точно не понравится». «Почему это?» — удивилась Лагерта. «Да она никому не нравится. Талант у нее такой. Никому не нравится». «Неужели совсем никому?» — заинтересовалась Лагерта. «Да нет», — улыбнулся я. «У всего во Вселенной есть исключения. И у нее тоже». «Алло, Ларик, бегом дуй на Северный полюс. Нужно до твоей любимой сестрички достучаться. Дело есть. Как раз по ее части».